Я оцепенел. «Может, нам стоит объединиться?» — предположил я. «Возможно, вдвоем мы найдем выход быстрее?» «Не думаю», — ответил ветерок, презрительно свистнув. «Ты слишком медленный. Пока ты тут топчешься на одном месте, я уж обшарил коридоров 100, не меньше. Я плутаю здесь уже 4000 лет. Подумай сам, есть ли у тебя шансы? Че-че-че!» Ветерок разразился презрительным смехом, который показался мне на редкость знакомым. Продолжая хихикать, он вдруг начал сгущаться и, наконец, материализовался в пещерного тролля. — По-твоему, я пещерный тролль? — хмыкнул он. — Ничего подобного, я не пещерный тролль, я ветерок, который случайно принял облик пещерного тролля. Верь мне, это правда. Я уж напряг все свои мускулы, чтобы подскочить к подлому гному, схватить его за горло и душить до тех пор, пока не покажет дорогу, как вдруг земля у меня под ногами задрожала. — Землетрясение! — воскликнул тролль. — Советую последовать моему примеру и испариться, иначе я не ручаюсь за твою безопасность. — Ке-ке-ке! Противно хихикая, он растворился в воздухе. А я проснулся. Одно мне действительно не приснилось. Вокруг все на самом деле ходило ходуном. Да еще слышался какой-то очень странный звук. Громкий, опасный, страшный, будто сама угроза. Он звучал так, словно что-то двигалось сквозь железистую породу. Упорно, без остановок. И прямо на меня. Грохот и скрежет стояли такие, словно две горы решили сожрать друг друга, а порой мне даже казалось, что я слышу звуки отрыжки. Такой громкой и гулкой, будто ее издавал гигантский дракон, сидящий на дне колодца. Потом снова яростное шипение и клёкот. При этом в пещере сделалось невыносимо жарко. Стена туннеля раскалилась, как печь, сначала став красной, потом желтой, наконец белой, и тут из нее потекли белые языки расплавленного металла. Мне пришлось отскочить в сторону, чтобы шипящий металл не поджарил мне пятки. Вдруг звук прекратился. Из дыры в стене повалил черный дым. Страх уступил место любопытству, кто же устроил этот невероятный спектакль. Когда дым чуточку просветлел и рассеялся по туннелю, я смог различить в дыре очертания странного существа, раза в 3 больше меня и целиком и полностью покрытого прочной, сверкающей сталью. Из лексикона подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замони и ее окрестности, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Темногорский червь. Темногорский червь принадлежит к семейству, хотя по внешнему виду это и не скажешь, самых обычных червей, возможно, только более высокой организации. Биологическое строение темногорского червя обнаруживает сходство с примитивными ленточными червями,